Глава 13. Пусть скажут мне, ушли все поезда, и поздно уж от жизни ждать чего-то. А я отвечу, это ерунда. Еще есть корабли и самолеты. С просторов интернета. Пустота после отъезда Виктора не заполняется ничем. Ее невозможно заполнить. Она незаполнима ничем и никем. Только им. Прилетела на каникулы последняя составляющая их некогда неразлучной троицы — Соня, которая единственная из сестер училась за границей в Сорбонне. Софьин приезд отвлек, но ненамного. Вскоре сестра стала раздражать Надю попытками растормошить, заставить прийти в себя. Люба вот уже смирилась и не трогала Надю, только вздыхала иногда. И в Португалию с сестрами она не поехала. Нет у нее настроения никуда ехать. Чем бы ее ни соблазняли младшие, пляж, море, дискотеки, магазины, ничего не могло поколебать ее решение. «Ну и кому ты делаешь хуже?» — никак не может уняться Соня. «Отстань. Когда ты в последний раз заглядывала в косметичку?» «Соня», — предупреждающе, — «не лезь». «Ну и ладно, мы и без тебя отдохнем прекрасно. Не надо будет пьяное тело из бара до гостиницы на себе таскать». «Да такое было всего раз». «Повторить не хочешь?» — вкрадчиво интересуется сестра. «Пожалуйста, Софушка», — вздыхает Надя. «Не трогай меня». Виктор так и не обжился в городке, имевшем забавное в переводе на русский язык название — «Горный вид». Он никакими видами не любовался, не знал соседей по этажу, общался только с коллегами. Офис, супермаркет, квартира. И так уже месяц. Будто подсознательно не хотел привыкать, прирастать к этому месту. Но ведь надо. Надо! Новые работодатели оказались им чрезвычайно довольны. Еще бы! Вкалывал Вик все время, когда не спал и ел. Ведь работа была единственным, что отвлекало его от той смертной серой тоски, что царила в душе. Он знал, что будет плохо, но и предположить не мог, что будет так плохо. Он тосковал по Наде буквально до физической боли в сердце. Даже до тошноты. Так плохо было иногда от того, что между ними невообразимая бесконечность. Километры, океан и снова километры. Они давили на него. Он задыхался под этой тяжестью. Ведь это расстояние страшно представить, невозможно преодолеть. Сколько раз он хватался за телефон, держал в руках, смотрел на экран, на номер выбранного из адресной книги абонента, которого он из нейтрального Нади Соловьева мазохистски переименовал в «любимое». И тут же нажимал «отбой». «Отбой, любимый». Сколько раз он в окошке скайпа набирал разное. «Привет, ты не скучаешь? Как дела?» А один раз даже своевольные пальцы напечатали «я тебя люблю». Все равно потом он надпись стирал, так и не нажав на кнопку «отправить». Зачем? Она хотела от него отделаться? Что ж, он ей это обеспечил. Судя по тому, что не звонит, не пишет, ее все устраивает. И его это тоже устроит. Рано или поздно. Он не исчез совсем. Пару раз мама сообщала новости от Баженовых. Вик устроился на новом месте, у него все хорошо, работой доволен, им вроде бы тоже довольны. Да и, собственно, есть телефон, есть скайп, но... Он бросил ее. Надя опоздала. Самым тяжелым было осознание, что виноватых не найти. Только она сама. Он ждал. Столько времени ждал. А она вдруг решила что-то после его стольких лет выдумывать. Никогда она не размышляла долго по поводу своих отношений с парнями, и сейчас не следовало начинать. Правда, причина иная. Просто надо было послушать свое сердце. А оно теперь... мстила ей за глухоту острой болью. И придумала же себе предлоги, сессия, курам насмех. Будто это важнее, чем Виктор. А еще он наверняка почувствовал, что она ему соврала про вирус. Пусть и без намерения его обидеть из лучших побуждений. Теперь ей точно известно, куда вымощена дорога из лучших побуждений. В ее персональный ад. Ужасно горько сознавать, что она, которая считала себя такой умной, в нужный момент не смогла понять, что же самое главное в жизни. Что-то затмило ей глаза. Или она не могла предположить, что он вот так оставит ее после всего, что было между ними. Но даже разозлиться не получалось. На свою беду она стала слишком хорошо его понимать. Ждал, терпел, слишком долго и устал. А ведь все было в ее руках, она все могла исправить, но не успела. И теперь не чувствовала в себе никакого права и никаких сил, чтобы позвонить ему. Он устал от нее, от ее капризов и отказов, от нее самой, от ее характера. Это была последняя капля, упала, и все. Что она теперь может сказать или сделать, чтобы вернуть его? Ничего. Надо отпустить. Ему и так пришлось несладко. Мучился, страдал и ушел. Отпусти, Надя. Если любишь, отпусти, ведь ты же... Надя на долю секунды замерла от внезапной мысли. О, Господи! Любишь его? Почему она не призналась себе в этом раньше? Почему она не призналась в этом ему? Почему она опоздала? Все ее благие намерения рухнули в одночасье. Она попыталась построить замок на песке, и его смыло волной. Отец возвратился из командировки. Он был в Штатах, куда его привела реализация очередной гениальной идеи, и передал Наде привет от Виктора. От кого? Виктор привет всем передавал. Я заезжал к нему, точнее, слетал. Там и аэропорт есть рядом. Почему бы не смотаться? Баженову ему посылку собрали, просили передать. А Надежда потеряла дар речи. «По-моему, таким, как Витька, все равно, где жить. Весь в работе, в компьютере», — смеется отец. «Я его вытащил в музей компьютерной истории, так он даже не знал, что такое есть в городе». «Как он?» — удается Наде спросить. Голос удивительно тих. «Да нормально, говорю же. Привет всем передавал». «Вик передавал ей привет? Это что?» «Все, что у них осталось? Все, что ей дозволено, получать приветы от него через третьих лиц?» И вдруг все принятые решения меняются кардинально. Она должна спросить. Так люди не расстаются, молча, не увидевшись напоследок, не сказав и слова. Нет, она должна увидеть Вика, посмотреть в глаза и услышать именно от него, что она больше не нужна ему, чтобы точно знать, что она тут подыхает не напрасно. Есть же шанс, микроскопический шанс, что они друг друга просто неправильно поняли. «Мам, лето почти прошло, а я никуда не ездила». «Ну да», — соглашается Вера Владимировна удивленно. «Ты же сама не хотела, отказалась. Люба с Соней отдохнули». «Я им завидую, но я так устала. А впереди зима». «Надя, ты куда собралась сейчас? Через 2 недели 1 сентября занятия начнутся». «Я недолго». «Наверное». Голос Нади предательски дрогнул. Вера Владимировна вздохнула. Ей не нужно спрашивать, куда и зачем. «Ладно, поезжай». Мать не стала попрекать дочь тем, что перелет за океан наносит серьезный ущерб семейному бюджету. Есть вещи дороже денег. «Как у тебя с визой?» «Виза есть». Надя не верит, что мать согласилась так скоро. «Ромкин отец нам делал на год. Она еще не просрочена». Тут она парадоксально вдруг вспоминает, кем работает Ромин папа, и подумала, что хоть какая-то польза от Романа в ее жизни все же была. «Хорошо», — кивает мать, — «бери билет». «Мам», — Надя утыкается лицом в материнское плечо, — «все так очевидно, да?» «Надюша, да какая разница, что там очевидно другим? Главное, что думаешь по этому поводу ты сама». Вера Владимировна обнимает дочь, гладит по голове. «Я только об одном прошу. Не скандаль, ладно? Вам поговорить надо. Просто поговорить. Обещай мне, что не будешь устраивать Вите разборки». «Какие разборки, мамуля?» Надя поднимает лицо. «Не до скандалов мне сейчас. Ну-ну». Тон у Веры Владимировны скептический. «Знаю я тебя. Ты как истинная женщина из ничего одну вещь точно можешь сделать». «Не поняла». «Ну знаешь, говорят, что настоящая женщина из ничего может сделать 3 вещи — салат, шляпку и скандал». «Чушь какая! Как из ничего можно сделать салат?» Поздние вечерние посиделки на кухне. Соловьев пьет чай из кружки, которую только он называет так. Остальные члены семьи — ведром. «Ох, неспокойно у меня на душе, Стас». «Да ладно», — отвечает Станислав Александрович. «Взрослая уже не в первый раз за границу летит». «Я не о том. Неужели ты не понимаешь, как там Витя на самом деле?» «Да такой же, как наша красавица. Не в себе». «Что там у них произошло?» Вера задумчиво чистит апельсин. Фруктов ей совершенно не хочется, лишь бы руки занять. «Думаю, кроме них двоих этого никто не знает». «Надеюсь, у нее хватит здравомыслия сделать все правильно». «Здравомыслие?» — переспрашивает Стас Александрович. «Ты не забыла, что мы говорим о нашей старшей дочери?» «У нее, кроме твоих, есть еще и мои гены», — парирует жена. «Ну и зазнайка же ты, госпожа литераторша». Вера Владимировна смотрит на мужа. «Ты меня за это и любишь». «Верно. Куда деваться?» «Люблю». И вот она в Америке. Отец ей подробно объяснил, как добраться. И вот тот самый дом. За спиной отъезжает такси. Дом небольшой, трехэтажный. В этом городе не так уже много высотных зданий. В основном это офисы крупных софтверных компаний. А здесь тихий, жилой, зеленый район, двух-трех-четырехэтажные строения. В одном из них, том, что перед ней, живет Вик. Этаж третий. Надя задирает голову. Интересно, которые его окна? Звонит долго. Может быть, звонок не работает. Нажимает еще раз, прижимает ухо к двери. Нет, тренькает за дверью. Нет дома? На работе? Уже вечер. Она устала, перелет просто ужасающе выматывает. Да еще если добавить к этому собственные мысли, страх, неуверенность. Дверь открывается. Первая мысль — она ошиблась квартирой. Вроде бы знакомый парень, долговязый, длинноногий, в джинсах, правда, абсолютно не дырявых. Консервативная серая футболка с каким-то мелким логотипом обтягивает широкие плечи. Но волосы, прическа, короткий светлый ежик волос. Голубые глаза полны удивления. И так узнаваемо приоткрываются губы. Это же его губы и его голос. «Надя? Ты?» «Нет, это Люба. Или Соня. Догадайся сам». Она ответила, даже не успев обдумать свои слова. Так удивили ее изменения во внешности Вика. «Надь, пригласишь войти?» «Да, конечно». Вик спохватился и отступил на шаг. «Прошу». Она прошла в дом и огляделась. «Мило». Он понимает, что не заслужил даже этого равнодушного «мило». В квартире откровенный бардак. Раз в неделю приходит женщина убираться, и придет она завтра. А он особенно постарался за эту неделю. Но почему-то не стыдно. «Выпьешь чего-нибудь?» «О!» — Надя скупо усмехнулась. «Как в американском кино. Новая страна, новые привычки». Молчание многоточием ощутимо повисает в воздухе, словно бы концентрируясь, и холодными каплями падает за шиворот. «Зачем ты приехала?» Он удивительно спокоен. Надежда окинула его внимательным взглядом, пытаясь понять, что скрывается за этой холодностью. Ее сбивает с толку новый вид Вика. Он стал более взрослым, что ли, и он ей нравится такой. «Кое-что узнать хочу». Он удивлен, но пытается не показать виду. Лишь плечом как-то странно дергает, засовывая руки в карманы джинсов. «Ну, спрашивай». Надя тоже сунула руки в карманы своих джинсов. Она много раз прокручивала в голове их встречу, но сейчас чувствует его отчуждение, поэтому растеряна. «Вик, почему ты уехал?» Он снова дергает плечом. «Как почему? Предложили интересную работу, перспективы. Здесь, в Кремниевой долине, Мекка всех айтишников». «Работа? И все? В этом причина?» Он отводит взгляд и отвечает негромко. «Да». «А я? Я не заслужила даже до свидания от гениального господина Баженова!» В голосе Нади слышатся истеричные нотки, те самые, от которых предостерегала мать. Но она уже от волнения плохо контролирует свои эмоции. «Пусть отвечает! Пусть объяснится!» А он отвечает, но после паузы и неожиданно. «Надя, отпусти меня». «А отпустить?» — растерялась она. «Ты о чем?» Вик смешался. Он думал о Надежде постоянно, она не покидала его мысли. Он видел ее во сне. И вот она здесь, бледная, нервная, без косметики, уставшая. Нет, это невозможно. Зачем она приехала? Успокоить уязвленную гордость? Наказать непокорного, осмелившегося от нее сбежать? «Пожалуйста, Надя, я прошу тебя. Я же не нужен тебе. Давай больше не будем встречаться». «Ты сам понимаешь, о чем говоришь?» «Понимаю», — кивает Вик невесело. «Прекрасно понимаю. Зачем я тебе? У тебя таких много». «Что?» «Надь, мы оба это знаем. Выяснять отношения всегда больно, но надо. Иначе нельзя, никак. Я для тебя просто один из». Он замолчал. «Как же это трудно. Тебе же не важно». «Не важно что?» «У тебя были, есть и будут другие парни», — произносит он тихо, но твердо. «Зачем тебе именно я? Я понимаю, что задел твою гордость, когда уехал, но так было нужно. Дай мне уйти, пожалуйста, я не могу так». «Витя?» — голос у Нади сорвался. «Ты что такое говоришь? По-твоему, я только и делаю, что прыгаю от парня к парню и из одной койки в другую?» «Я тебя не осуждаю, это твоя жизнь, ты вольна». «Так, стоп!» — повысила Надя голос. «Значит, ты думаешь, что я шалава? Что мне без разницы, когда и с кем, так?» «Я этого не говорил». «Неужели? Ты именно это и сказал? Или я ослышалась? Значит, по-твоему, я дешевка?» Лицо Виктора пошло красными пятнами. «Слушай, правда, у каждого своя жизнь, ты очень привлекательна, и ты имеешь право...» «Ты считаешь меня шлюхой? Неплохо!» «Нет же! Тогда я не понимаю, какого рожна ты считаешь, что я меняю парней, как перчатки? Что у меня каждый день в постели новый?» У нее пресекается голос. «Слушай, я не думаю, что у меня есть право тебя осуждать, правда?» Она резко поднимает руку, призывая его к молчанию. И он подчиняется, настороженно глядя на нее. Надя вздыхает глубоко, проводит ладонями по лицу, а потом нарочито, спокойно и негромко цедит сквозь зубы. «Трое». «Что? Я не понял». «До тебя было трое. Тех, с кем у меня были отношения. Легионы мужиков, якобы прошедших через мою постель, гнездятся только в твоем большом воображении. Как тебе это только в голову пришло? Их было трое. Трое!» «Я не...» Надя не слушает его, она проходит в комнату и садится в кресло. «Не веришь? Мне плевать. Мне плевать на твое мнение, плевать на то, веришь ты мне или нет». Она говорит громко, почти кричит, надо успокоиться. «Вик, я же... Ты что, правда считаешь, что я дарила любовь каждому, кто домогался меня? Это смешно, это не... Меня не так воспитывали, если хочешь знать. У меня есть самоуважение, чувство собственного достоинства и разборчивость, в конце концов. Вокруг парней много, тут ты прав. Много, очень много. И мне нравится быть в центре внимания, я врать не буду, но это же нормально для женщины, чтобы она нравилась. Но позволять каждому? Существует обыкновенная брезгливость, понимаешь? Я же не проститутка». «Надя, подожди, я не...» «Не перебивай, я тебе все скажу. Мне пофигу, что ты обо мне вообразил. Я не собираюсь оправдываться, было бы перед кем. Я оргазм-то в первый раз в жизни испытала пару месяцев назад. Догадаешься, с кем?» Вик попытался что-то сказать, но она его снова перебила. «Я раньше, до тебя, всегда терпела только. Скорее бы кончилось. Всегда. Старалась избегать этого. По возможности. Странно, да? Для той, которую ты считаешь такой многоопытной. А мне не нравилось. Пришлось научиться притворяться, что мне хорошо, чтобы не лезли лишний раз, чтобы быстрее отстали», — усмехнулась горько. «Могу сдавать экзамен по имитации оргазма. Хотя в реальности все было по-другому, гораздо... гораздо... не знаю. Иначе...» «Надя, послушай, не буду я тебя слушать! Я уже поняла, что ты мне не веришь. Даже в то, что ты единственный!» Тут щеки залило предательским румянцем, но она решила идти до конца в своей откровенности. Вряд ли им выпадет шанс еще так поговорить. Вряд ли она еще раз решится так открыться. «Ты единственный, кому я позволила! Кто...» Она прикусила губу, как же неловко, почти стыдно об этом говорить, но к черту. Она же общедоступная в его глазах. «Ты первый, единственный, кому я позволила ласкать, целовать себя. Там, что бы ты ни думал, я перед каждым встречным ноги не раздвигаю». «Все, А вот теперь надо уходить. Бежать. Спасать королевское достоинство. Потому что Надин Соловьева никогда не плачет. Надя встает с кресла и направляется к двери. Виктор загораживает ей дорогу. Стоять. Что? Стоять? Ты не путаешь меня с вашей таксой? Это ей ты можешь командовать стоять, сидеть, лежать, голос, а я... Я узнала все, что хотела, а теперь ухожу. Она попыталась его обойти. С дороги! Это правда? То, что ты сказала? Он взял ее за плечи. Надя дернула плечами, пытаясь освободиться. Что, поверил? Она засмеялась громко, неестественно. «Ой, Витя, ты такой смешной и наивный! Конечно, нет! Неправда! С тобой я тоже притворялась, чтобы не нанести урона твоей нежной психике! Я виртуозно имитирую оргазм!» В его лице не дрогнул ни один мускул. Смотрит все так же внимательно и так же крепко держит за плечи, не вырваться. «Это правда?» — повторил он. А Надя вдруг понимает, не удастся сохранить лицо. Силы кончаются, что-то внутри рвется. Она закрывает глаза и говорит почему-то шепотом. «Как бы я хотела! Как бы я хотела сказать, что это неправда! Что ты такой же, как все! Что с тобой так же, как с другими, только это не так!» Она открывает глаза, и Вик почти с ужасом видит, глаза его королевы полны слез. «С тобой все по-другому! Совсем по-другому с тобой! Ты особенный! Ты...» Она снова опускает ресницы, будто не в силах смотреть на него, и совсем тихо произносит. «Как ты мог так думать обо мне?» Он потрясенно видит, как по ее щеке сбегает первая слезинка, за ней еще одна и еще. «Надюша, как ты мог? Вик!» Она словно не слышит его. «Что ты за человек, если мог так думать обо мне? Когда ты для меня... Когда я тебя...» Слезы катятся градом, глаз она не открывает. Его охватывает ощущение, близкое к панике. Кажется, он снова все испортил. Он просто дурак, клинический идиот. Ведь она говорит правду, это он чувствует. «Наденька». Виктор осторожно касается ее волос, гладит по голове. «Я, кажется, не так все...» «Как ты мог, Вик?» Повторяет она чуть слышно, всхлипывает, глаза по-прежнему закрыты. «Как ты мог так плохо думать обо мне, Витя?» «Девочка моя!» «Как ты мог оставить меня, Вик? За что?» И она зарыдала по-настоящему, уже не сдерживаясь, вздрагивая всем телом. «Надюша!» Он обхватил ладонями ее лицо. «Посмотри на меня, пожалуйста!» Медленно поднимаются слипшиеся темные ресницы. Любимые синие глаза, синее море тоски, обиды, горечи. «За что ты меня так?» Надя после судорожного вздоха попыталась сдержать рыдание. «Ненавижу тебя!» «Люблю тебя!» Вырвалось у него. Все изменилось в нем мгновенно, невозвратно, словно вспышка опалила. Он ее не отпустит никогда. Виктор поцелуями пытается осушить ее слезинки. «Люблю тебя, девочка моя! Прости меня, солнышко, любимое, прости меня!» «Пусти!» Она попыталась освободиться из его объятий. «Ты дурак, Витька! Почему ты меня бросил? За что?» Да как ей объяснить то, что он и сам теперь не понимает, как он мог уйти от нее? «Надька, послушай, я просто закомплексованный болван, который судит о других по себе. Прости, прости меня! Я просто напридумывал себе черт знает что, свалял дурака! Но ты же у меня... Умничка! Ты должна простить меня, да, Надюша?» «Ненавижу тебя!» — стонет она сквозь слезы. «Неправда!» — шепчет он ей в губы, наклонив голову, прижавшись своим лбом к ее лбу. Внутри какая-то странная уверенность и одновременно пустота. «Скажи мне, что ты хотела. Ты же за этим приехала, чтобы сказать. Скажи. Пожалуйста!» Она вздыхает, прикусывает дрожащую губу, и он, обмирая от предвкушения, слышит то, что очень давно мечтал услышать от нее. «Я люблю тебя». «Да». Вик выдыхает это слово, словно из глубины души, прижимает ее к себе так крепко, что Надя ойкает от боли. Виктор ослабляет хватку и целует, целует виски, кончик носа, щеки, мокрые глаза. «Да, девочка моя, да. Да, моя хорошая, моя любимая. Ты только прости меня, идиота. Хочешь, на колени встану? Не хочу. Лучше поцелуй. И он поцеловал. Бывают такие моменты в жизни. Краткие, нефиксируемые сознанием как отрезок времени. Они мимолетны, их нет. И в то же время они меняют все. До этого момента ты одинок, несчастен, впереди нет ничего, кроме тоски. А в следующее мгновение ты господин этого мира, у тебя есть все, что тебе нужно. Ты счастлив, ослепляюще, безмерно счастлив, потому что у тебя есть он, любимый человек. И между этими двумя состояниями невозможно краткий миг. Точка разрыва, мгновение, когда стрелочник твоей жизни переключает что-то, и твоя жизнь уносится куда-то совсем в другом направлении, в сторону света, радости, счастья, туда, где есть жизнь. Они целовались долго, очень долго, а теперь просто стоят, обнявшись, боясь сдвинуться с места, словно то, что произошло между ними, пока еще невозможно хрупко. «Вик, ты мне поверил?» «Конечно». В его голосе нет и тени сомнения. «Ты никогда не врешь, Надюша». «Да?» — она невесело усмехается. «Только не говори мне, что ты не понял, что я соврала про вирус». «Я думаю, что у тебя была веская причина. Это не вранье, это фантазия». «Очень веская причина». Надя смущенно утыкается ему носом в плечо. Но ей кажется ужасно важным рассказать ему об этом. «У меня тогда менструация началась, и я не знала, как тебе сказать». «О, Господи!» У него вырывается смех пополам со стоном. «Знала бы ты, чего я напридумывал себе!» «Да я уже поняла, что ты просто мастер по части напридумывания. Расскажи!» «Лучше не буду. Вдруг мой идиотизм заразен?» «А ну, говори!» «Ох!» Он вздыхает. «Но если коротко, то я решил, что не нужен тебе, что ты меня избегаешь». «Дурак!» «Впрочем...» И она тоже вздыхает. «И я тоже хороша. Оба мы с тобой дураки». «Наверное», — соглашается он. «А еще я боялся, что ты меня все-таки не простила за...» В глазах на мгновение мелькает отблеск того самого коктейля стыда, раскаяния и боли. «За... тот раз». «Нет!» — Надя проводит рукой по его лицу. «Скула, лоб, непривычный жесткий ежик волос». «Ты же знаешь, я простила сразу, не думай об этом, забудь!» «Я не могу». «А ты попробуй. Меня гораздо больше другое беспокоило». «Что?» Надя чувствует, как он напрягся. «Вить, я все никак не могла понять, как ты мог так долго ждать, терпеть. У меня это просто в голове не укладывалось». «Знаешь, уже, да?» Он невесело усмехается. «Я выгляжу жалко, кажусь странным». «Ты очень странный, но я тебя все равно люблю». «Скажи еще раз». У него такие глаза, что недоверчивое счастье в них просто слепит. «Люблю». Он зажмуривается и прижимает ее к себе крепко-крепко. «Кто-нибудь, убедите его, что все происходит на самом деле». «Витя». Надин голос звучит слегка глухо, она говорит, уткнувшись в его грудь. «А вот ты сейчас о чем думаешь, а?» «Честно». «Честно?» «Я пытаюсь вспомнить, где находится ближайшая аптека». «Зачем это? Тебе что, плохо?» «Мне слишком хорошо». «Вик!» «Надь, у меня дома...» Улыбнулся он смущенно. «Презервативов нет». «Ах, вот о чем речь идет!» Надя поднимает к нему лицо, усмехается лукаво. «Знаешь, меня это скорее радует, чем огорчает. Значит, местных негритянок не обхаживал». «Надька!» Он теперь уже смеется, даже лицо ладонью прикрывает. «Ну ты даешь! Да мне не до того было!» «Ладно, я более предусмотрительная, у меня есть с собой». «Правда?» «Конечно! Я же приехала тебя соблазнять!» Надя улыбается, а Виктор просто плавится от ее улыбки. «Так, все, сейчас они снова будут целоваться. И не только целоваться, он будет... любить». Загрубевшими от струн кончиками пальцев по изгибу спины. Любить. Жарким дыханием по шее, сходя с ума от запаха друг друга. Любить. Губами по разлету ключицы, потом дальше, ниже. Любить. ладонями по спине, гладкой коже. Любить. Просто любить.